дело было прошлой осенью. Так. В середине января. А, там, кажется, 48-го дня. Да, да. Там это, да? Хотя бы альтернативы рока.